оказал Ленину помощь при переселении в Краков. Как бы то ни было, большевистский центр переместился в Галицию, и с этого времени ленинская воля стала еще сильнее ощущаться в политических делах российских рабочих. На очередь встал вопрос о выборах в Думу. Срок действия Третьей Думы окончился в сентябре 1912 года. Выборы в Четвертую Думу были назначены на октябрь того же года. В этой кампании большевики проявили гораздо большую организованность, чем при выборах в Третью Думу. Главным результатом стало не число социал-демократических депутатов, избранных в Думу, их количество оказалось меньше, чем в Третьей Думе, а усиление большевиков за счет меньшевиков в думской социал-демократической фракции. Хотя преимущество в социал-демократической фракции принадлежало меньшевикам, теперь они имели совсем небольшой перевес. 7 меньшевиков против 6 большевиков. К меньшевикам также присоединился избранный польский социалист. Но самым важным оказался тот факт, что большевики обеспечили себе перевес среди депутатов, избранных по рабочей курии. Все 6 мест в Думе, отведенных этой курии, достались большевикам. Во время выборов наглядно проявилась строгая партийная дисциплина, царящая в большевистской фракции. В тех случаях, когда выборная комиссия в качестве кандидата от рабочих называла человека, не утвержденного большевистским комитетом, тому приходилось отказываться от баллотирования, поэтому все места заняли кандидаты, намеченные комитетом. Однако успех большевиков на выборах зависел не только от них. Очень значительным фактором оказалась тактика, намеченная департаментом полиции. На выборах в Четвертую Думу департамент полиции смог не только внедрить своих агентов в списки рабочих выборщиков, но и обеспечить избрание одного из них в Государственную Думу по списку большевиков. Это был уже упоминавшийся Малиновский, избранный от рабочей курии Московской губернии. Распределение мест среди партий в Четвертой Думе в общем мало отличалось от расклада сил в предыдущей. Либеральная позиция немного увеличилась. Дума предстала в таком виде. Крайние консерваторы — 65 вместо 52, октябристы и националисты — 221 вместо 226, кадеты и прогрессисты — 107 вместо 92, трудовики — 10 вместо 14, социал-демократы, большевики и меньшевики, 14 вместо 18, поляки и другие нацменьшинства, 20 вместо 27, беспартийные, 5 вместо 14. Немедленно после созыва Думы в социал-демократической фракции начался конфликт между большевистской и меньшевистской группами. Руководителем большевиков в Думе был Малиновский. Различие между позициями большевиков и меньшевиков проявилось уже при обсуждении декларации социал-демократической фракции. Меньшевики видели возможность осуществления в Думе некоторых реформ, хотя бы умеренных. Большевики рассматривали Думу только как платформу для пропаганды. Формальный и открытый разрыв между большевиками и меньшевиками в Думе произошел в ноябре 1913 года. Большевики создали свою отдельную фракцию, ее председателем избрали Малиновского. Он пользовался доверием Ленина до такой степени, что в январе 1914 года ему поручили войти в переговоры с Бурцевым по вопросу выявления попыток провокаций среди социал-демократов и эсеров. Произнесение непримиримых деклараций в Государственной Думе – это лишь один аспект большевистской деятельности в России в период работы Четвертой Думы. Другой состоял в завоевывании легальных рабочих организаций. И надо отметить, что легальная печать, прежде всего «Правда», сослужила большевикам великую службу. С осени 1912 года в России началась так называемая «страховая кампания» – борьба за обеспечение рабочим представителям мест в губернских страховых комитетах